но он любил и меня. Мое сердце не обманешь, а Эльза... Все это было слишком сложно для Эммы. Тяжелые мысли, неразрешимые вопросы, как горная лавина, обрушились на нее и сразу раздавили нежный цветок ее счастья. «Отто! Отто!» — шептала она в отчаянии и плакала бессильными слезами. «Бороться? Она не создана для борьбы». К утру она приняла решение написать Эльзе то самое письмо, которое Штирнера взволновало больше, чем Эльзу. Женское чутье подсказало Эмми верный тон письма. Она ни слова не упомянула в письме о случае с карточкой. Она только делилась с Эльзой, как с подругой, своим горем. Полусознательно Эмма ставила этим письмом ловушку своей соперницы, надеясь, что та как-нибудь выдаст себя, если она продолжает любить Зауэра. С нетерпением Эмма ожидала ответа Эльзы и, наконец, получила его. Руки не повиновались, когда она вскрывала конверт. Сердце замирало, а строки прыгали перед ее глазами. Но, прочитав письмо, Эмма вздохнула с облегчением. Нет, Эльза не умеет лгать. Эльза утешала Эмму, уверяла, что Отто опять будет нежен к своей маленькой куколке. Главное же, что успокоило Эмму. Эльза больше писала о себе, о своей любви к Штирнеру, о своем счастье, о своих тревогах. Она искренне выражала беспокойство, что Штирнер стал плохо выглядеть, что он переутомлен и чрезвычайно нервен. У Эммы отлегло от сердца. Конец письма даже рассмешил ее. «Ты не узнала бы теперь Штирнера. Он отпустил бороду и теперь стал похож на пустынника-монаха», — писала Эльза. «Представляю себе, вот чудовище-то!» Эмма повеселела, но Зауэр скоро заставил ее вновь погрузиться в безысходное отчаяние. После случая с портретом Эльзы Зауэр стал с Эммой еще более резок и груб. Он приходил теперь на веранду, когда там сидела Эмма, только для того, чтобы посмотреть на сына. Не обращая внимания на Эмму, Зауэр усаживался у детской коляски и начинал возиться с малышом. Эмма с волнением следила за мужем, ловила его взгляды, но Отто не замечал ее. Иногда решалась заговорить. Эльза писала, что Штирнер плохо выглядит и очень переутомлен. «Мир только выиграет, если подохнет эта скотина», — сквозь зубы отвечал Зауэр. Эмма была удивлена резкой переменой Зауэра к Штирнеру. Теперь Зауэр не мог слышать его имени. Но Эмма не решалась спросить о причинах этой перемены. И они сидели молча. Как-то Эмме показалось, что Зауэр в хорошем настроении. По крайней мере, он был спокойнее обычного. Над морем летала стая аэропланов. «Отто, а почему аэропланы не падают?» — спросила вдруг Эмма. «До какой степени ты глупа, Эмма?» — ответил Зауэр. Поразительно, как я этого не замечала раньше. Эмма побледнела от горя и обиды. Ну что ж?